Глава вторая, в которой дом Гарри наполняется совершенно новыми жителями. Закинув очередное полено в камин, Гарри поправил одеяло, укрывавшее Аврору, и горестно всхлипнул. День за днем таяли его надежды разбудить спящую лису. Идеи друзей иссякали, и даже собственное пение не приносило ему больше никакого удовольствия. Кому теперь нужны его арии? Его некогда лучший друг, бревенчатый старый дом, тихонько скрипел и постановал, изо всех сил стараясь сохранить тепло и уют для Авроры. Дом не просил больше песен. Его окна плакали, а деревянные ступеньки вздыхали вместе с хозяином. Чудо не происходило. Лиса спала крепким сном. В сауне Гарри, впрочем, бурлила жизнь. Сияние, которое запустила Саня с помощью клочка шерсти, разбудило множество сказочных существ, многих из которых старейшие обитатели села никогда не встречали. Про саунного гнома, обитающего, как можно догадаться, в сауне, лось слышал только от своей бабушки. Капризные, эгоистичные, независимые саунные гномы предпочитали старые бревенчатые дома и тщательно выбирали себе сауну. Заселившись, они обычно жили в мире с владельцами дома, однако иногда позволяли себе некоторые шалости. Например, разжечь сауну посреди ночи или сразу после завтрака, чтобы в одиночку без хозяев дома понежиться в тепле. Или наоборот, погасить печку как раз в тот момент, когда хозяева собирались в третий раз за вечер попариться в жарко натопленной сауне. В доме Гарри, очевидно, поселился особенно изобретательный сауный гном по имени Пекка, экспериментирующий с маслами из ягод можжевельника и сосновыми смолами. В доме уже третий день стоял невыносимый с точки зрения Гарри запах. «Пекка, ну пожалуйста, ну хоть сегодня можно обойтись без этой вони?» — выкрикнул Гарри со второго этажа вниз. В ответ раздалось шипение. Упрямый гном снова подбросил воды на горячие камни в сауне. «Можешь ты просто, как нормальные гномы, использовать воду, а не дикую смесь хвои, шишечной трухи и... святые угодники! Что это? Расплавленный асфальт?» Гарри в ужасе потянул носом воздух и тут же закашлялся. «Пшип! Пшип-пшип-пшип-чи!» Кто-то совсем рядом согласился с Гарри, громко фыркая и вычихивая ароматические смолы. Гарри посмотрел на неподвижную Аврору, затем огляделся вокруг, выглянул в окно и снова прислушался. «Ап! Ап! Ап-чи!» — раздалось из камина. Из пламени на удивленного лося смотрели сразу 5, нет, 7, да нет же, 8 аврор. «Боже, неужто проклятый гном и до моего камина добрался, и барбекю из лис готовит?» — застонал лось и попытался копытом вытащить ближайшую к нему аврору из камина. Копыто прошло сквозь лису, не произведя никакого эффекта. «Вам там случайно не жарко? А то я погашу огонь, если надо». В ответ все 8 лис покачали головами и повернули свои пушистые хвосты в сторону настоящей Авроры, спящей у камина. «А, я понял. Вы Ирья, Инкери, Ирма, Импи, Ирмили, Ирис, Инари, Ида. Прабабки, то есть, простите, прабабушки Авроры». Лось улыбнулся и подошел вплотную к камину, чтобы получше рассмотреть волшебных лис из рода Бореалис. Лисы приветственно закивали и дружно задвигали хвостами. Гарри с изумлением заметил, что алый хвост спящей Авроры засветился рыжим светом изнутри, хотя глаза ее были по-прежнему закрыты. Лось бережно приподнял лису, чтобы показать ее остальным. «Может быть, вы поможете мне ее расколдовать?» Лисы замерли, глядя на спящую лису. Одна из них вдруг начала менять форму в пламени, затем другая и третья. Их хвосты сплелись в кольцо, и в нем Гарри ясно увидел Укко в поварском колпаке. Другая лиса тем временем распушила хвост, который был удивительно похож на пальму. Наконец, одна из лис подпрыгнула и, взмахнув хвостом, выбила несколько оранжевых искр в сторону Авроры. Гарри отшатнулся и уронил Аврору на пол. «Ей нужен Уко, я понимаю, но он пропал. Вместо него какая-то маска. Или, может, это и есть теперь наш Уко?» Гарри вопросительно посмотрел в камин, где лисы уже снова приняли свой привычный облик. «Хсссс! Далеко ваш Уко? Хсссс!» раздалось из угла гостиной. На коврике у камина, прямо между копытами Гарри, лежала черная змея в малиновом берете с черной повязкой на одном глазу и в белом шелковом галстуке бабочки. «Позвольте представиться, змей Патрик, первый и единственный дворецкий, его деревянного величества, навек заключенного в маску, наичернейшего повелителя грома, молнии и коров, Нгаи!» Змей подмигнул лосю единственным глазом и отвесил поклон остолбеневшим лисам в камине. «Да это не дом, а проходной двор какой-то! Шатаются все, кому не лень. А от меня-то тебе что нужно?» — устало спросил лось. «Ма-рош-ку!» — отчеканил Патрик, устремив глаз прямо на лося. «В декабре? В остроботнии? Морошку? Не варенье в баночке, как у Марьяты в прошлую субботу с блинами, а ягоду морошку? Нет сейчас никаких морошек в сугробах. Ну, разве что вот в камине у меня посмотри. Мне кажется, я там 5 минут назад пальмы видел. Черт знает, что такое!» — пробурчал Гарри и сам уставился в камин. Сегодня его уже ничто не могло удивить. В пламени, между тем, лисы начали совещаться. Одна из них, очевидно, ругалась с остальными, пытаясь что-то объяснить и показать. Патрик подполз поближе и прищурился. Хвост спорившей лисы начал постепенно меняться, превращаясь в кольцо, и в пламени вдруг показался крошечный кустик с оранжевыми ягодами. Бдыщ! Целое ведро воды обрушилось в камин, затушив пламя и поглотив всех лис вместе с их волшебными хвостами. «Жарковато что-то в нашем доме, как мне кажется». Перед камином с пустым ведром стоял раскрасневшийся Пекка в белоснежном банном халате. «Притомился я что-то с утра сауну топить. А это еще что такое?» «Батюшки, змея!» Уронив ведро, Пекка с грохотом бросился вон из гостиной обратно в сауну. Лось безучастно посмотрел ему вслед. Камин опустел и потух. Аврора спала, как и прежде. Мокрый ковер был пуст. Патрик исчез. «Замки, что ли, поменять в дверях?» Вздохнул Гарри и осторожно накрыл светящийся хвост Авроры сухим краешком одеяла. «И в самом деле жарко, как в Африке. Неудивительно, что у меня тут гадюки развелись в малиновых беретах и бабочках». Лось распахнул окно и выглянул во двор. Прямо на него смотрел жираф. «Да-да, конечно. Проходите, не стесняйтесь. Слева в ванной на крючке полотенчика для гостей. Голубенькое такое. Что я, жирафов не видел в самом деле?» — забормотал Гарри. Жираф ничего не ответил, только сочувственно кивнул и протянул Гарри наполовину съеденную ромашку. До Рождества в Финляндии оставалось 2 дня.